это бессознательно в другом мире. В просторах бесконечных облаков мы вечным эхом времени и шепота невесомость. Больше ничего не надо, насквозь полны легкими ароматами нежной кожи шеи. Мимолетная дрожь совершенства, слияние чувства и атомов тела. Взгляд прикрыт расслабленными веками, но он знаком мне наизусть. Пусть счастье будет неповторимо, протяженность в бескрайнее небо.